Считаю обстановку на Южном фронте многообещающей. В марте 1943 года генерал-лейтенант Толбухин назначается командующим войсками Южного фронта. Фактически с этого момента и вплоть до окончания Великой Отечественной войны он будет командовать фронтами, действующими на южном крыле Советско-Германского фронта. Первой из проведенных им в должности командующего фронта операций стала Миусская наступательная. Южный фронт, второе формирование, был образован 31 декабря 1942 года на базе расформированного Сталинградского. Принимал командование новый командующий у генерал-полковника Еременко. Теперь они были в равном положении. Оборонительный рубеж на берегу реки Миус был достаточно мощным. Немцы начали его создавать еще осенью 1941, назвав, по своему разумению, Миус фронтом. Весной 1943 он состоял из трех укрепленных полос, глубина которых достигала 50 километров. Перед войсками фронта Толбухина оборонялось до 11 дивизий 6-й армии противника из группы армий Юг. Передний край немецкой обороны проходил по реке, а в глубине по рекам были созданы оборонительные рубежи. Южный фронт имел 5 общевойсковых армий: 51-я, 5-я ударная, 28-я, 44-я и 2-я гвардейская, и одну воздушную, 8-я. По замыслу командования, главный удар намечалось нанести войсками трех армий в центре из района Ровеньки в направлении Успенской, Артемовки, Федоровки. Одновременно предполагалось нанести и вспомогательные удары частью сил 51-й армии на правом крыле и 44-й армии на левом крыле фронта. Что касается цели операции, то она была непростой — сковать, а при благоприятных условиях во взаимодействии с войсками Юго-Западного фронта разгромить донбасскую группировку противника и не допустить переброску ее сил в район Курского выступа. Генерал-полковник, звание присвоено 28 апреля 1943 года, Толбухин начал наступление 17 июля, однако противник оказал упорное сопротивление. На направлении главного удара войскам фронта удалось вклиниться в его оборону только на 5-6 километров и захватить небольшой плацдарм на реке Миус в районе Степановка-Мариновка. Удары на вспомогательных направлениях также не получили развития. Более того, захват плацдарма вынудил немецкое командование перебросить в полосу Южного фронта 2 танковых корпуса. 30 июля противник нанес сильный контрудар на главном направлении и вклинился в расположение советских войск. И войска Южного фронта под натиском превосходящих сил вынуждены были отойти в исходное положение. Однако, как констатирует генерал армии Гореев, цель операции была достигнута, ибо удалось ослабить напор противника на Курском направлении. Сам же Толбухин был недоволен результатом. Он потребовал от подчиненных сделать надлежащие выводы, в частности, в повышении эффективности разведки и надежности огневого поражения противника. Многое из этого было учтено уже при подготовке Донбасской наступательной операции. Конец цитаты. Донбасская операция началась 13 августа 1943 года наступлением правого крыла Юго-Западного фронта. Его войска, форсировав Северский Донец и наступая вдоль правого берега реки, оказывали помощь Степному фронту в освобождении Харькова. 16 августа перешли в наступление войска Южного фронта. 18 августа маршал Советского Союза Василевский прибыл на КП Юго-Западного фронта, который располагался непосредственно на западном берегу Северского Донца. В своих мемуарах он расскажет: «Обсудив с Малиновским создавшуюся обстановку, мы решили подготовить 19 августа повторную атаку, усилив ударную группировку фронта всем, чем только можно было, за счет второстепенных участков и сократив до минимума ширину прорыва вражеской обороны. Но и эта атака желаемого успеха не принесла. Нам было известно, что противник, в свою очередь, тоже подтянул к атакуемому участку все, что мог, до предела оголив соседние зоны. Поэтому мы приняли решение использовать это, прекратить здесь бесполезные атаки и скрытно перегруппировать необходимые силы несколько южнее. Правда, здесь нам предстояло форсировать Северский Донец. Основную роль мы отводили при этом 8-й гвардейской армии. По нашим подсчетам, на перегруппировку войск и на подготовку нового удара требовалось 5-6 суток. С таким предложением от себя лично и командования фронта я обратился к Сталину во время доклада по телефону о сложившейся обстановке. Она снова не радовала. Степной фронт все еще вел затяжные бои за Харьков, а Воронежский, действовавший севернее, не только не добился успеха, но и подвергся довольно чувствительным контрударам в районе Ахтырки. Сталин был неудовлетворен, разговаривал весьма нелюбезно, сделал ряд справедливых, отчасти и не совсем обоснованных упреков и мне, и в адрес фронтового командования. Все же наше предложение было принято, и мы получили разрешение начать операцию на новом участке 27 августа. Конец цитаты. Зато, когда речь перешла к событиям на фронте Толбухина, вспомнит маршал, то здесь дела оказались гораздо успешнее. После мощной артиллерийской и авиационной подготовки 5-я ударная армия генерал-лейтенанта Цветаева в первый же день наступления сломила сопротивление противника, прорвала его оборону и продвинулась на 10 километров. В ночь на 19 августа в прорыв был введен 4-й гвардейский мехкорпус Танасчишина, который за сутки продвинулся на 20 километров, вышел на реку Крынка, захватил там плацдарм и создал угрозу перехвата железной дороги Амвросиевка-Сталина, Донецк. В течение двух следующих дней ударная группировка фронта не только успешно отражала многократные контратаки фашистов, но и продолжала развивать наступление, расширяя прорыв. В результате силы противника, действовавшие против Южного фронта, уже в первые дни операции оказались расчлененными на две части, с обнаженными флангами вместе прорыва. Я доложил Сталину, что считаю обстановку на Южном фронте многообещающей. Он согласился на мое возвращение к Толбухину, но лишь после успешного решения Харьковской задачи. Конец цитаты. Во второй раз Василевский посетит Толбухина 28 августа. На месте он зафиксирует. Со стороны моря войскам его фронта хорошо помогала Азовская военная флотилия контр-адмирала Горшкова. Сергей Георгиевич служил прежде на эсминцах и сторожевых кораблях, окончил 3 военно-морских учебных заведения, Черноморец и Тихоокеанец, он очень вырос за годы войны. В 1941-42 годах он был активным участником обороны Одессы и Новороссийска. Успешному взаимодействию его кораблей с сухопутными войсками немало способствовало то обстоятельство, что он обладал опытом боевого руководства как на море, так и на суше. Позднее Горшков командовал Дунайской военной флотилией, Черноморским флотом, а сейчас, как известно, командует военно-морскими силами страны, заместитель министра обороны, адмирал флота Советского Союза. В результате совместных действий 44-й армии Хоменко, наступавшей прямо на Таганрог, при помощи 4-го гвардейского механизированного корпуса и 4-го гвардейского КАВ-корпуса, обходивших город с севера и с северо-запада, и при участии авиации 8-й воздушной армии Хрюкина и кораблей, высадивших десант, 30 августа наши войска взяли Таганрог, окружили к северо-западу от него остатки вражеских войск, оборонявшихся на реке Миус, и 31 августа ликвидировали их. 5-я ударная армия Цветаева в начале сентября, возобновив наступление, нанесла удар в направлении на Дебальцево. Фашисты стали отступать и здесь. Собирались силами для новых атак гвардейцы-пехотинцы и танкисты армии Захарова и корпусов Кириченко и Танасчишина. Впереди нас ждали Иловайск и Мариуполь. После нависшей над группой армии Юг угрозы расчленения и уничтожения, Гитлер отдал приказ на отход за Днепр. Фельдмаршал Манштейн не без горечи писал, начатый в соответствии с этим приказом отход на линию Мелитополь-Днепр под натиском превосходящих сил противника является, пожалуй, самой тяжелой операцией, проведенной группой армий в во время кампании 1943-44 годов. Конец цитаты. 1 сентября 1943 года немецкие войска начали отступление по всему фронту в Донбассе. На следующий день представителю Ставки Василевскому позвонил Сталин. В связи с крупным успехом войск Южного фронта, Сталин дал указание направить туда 20-й танковый корпус генерал-лейтенанта танковых войск Лазарева и 11-й танковый корпус генерал-майора танковых войск Раткевича. «Мы договорились использовать танки Лазарева вместе с 5-м гвардейским кавалерийским корпусом Селиванова, а в дальнейшем и Раткевича для удара через Волноваху в обход города Сталина, Донецка, с юго-запада навстречу Юго-Западному фронту. Появление войск последнего на реке Волчьей мы ждали в те дни с большим нетерпением, но так и не дождались. Начатое 3 сентября 6-й и 8-й гвардейскими армиями наступление в связи с сильной огневой насыщенностью обороны противника, использованием им в обороне танков, успеха не имело. Мы с Малиновским наблюдали в течение дня ход боев на участке фронта между Изюмом и Славянском и пришли к выводу, что в ближайшее время рассчитывать на успех здесь не приходится. Между тем, левофланговая на этом фронте 3-я гвардейская армия Лилюшенко добилась значительного успеха, продвинувшись только на 3 сентября на 20-30 километров и захватила Пролетарск, Камышеваху, Попасную, Первомайск и через истоки Лугани продвинулась к Артемовску. Конец цитаты. И снова Южный фронт генерала Толбухина добивается больших успехов. Его 51-я, 5-я ударная, при содействии 2-й гвардейской армии, освободив Дебальцево, Орджоникидзе, вышли Харциску и Иловайску. 28-я и 44-я армии, вклинившись в оборону противника на западном берегу реки Иланчик, расширяли прорыв с тем, чтобы пропустить 4-й гвардейский кавалерийский и 4-й гвардейские механизированные корпуса. Сюда же решением Толбухина выдвигалась прибывшая к нему во фронт 26-я артиллерийская дивизия. Чтобы не нести напрасных потерь, мы с Малиновским решили дальнейшее наступление центральной группировки Юго-Западного фронта прекратить, а для развития наступления использовать успех армии Лилюшенко, усилив ее немедленной переброской к нему 1-го гвардейского механизированного, 23-го танкового и 33-го стрелкового корпусов из армии Шлемина. Армию же Чуйкова предполагали вывести в резерв фронта, чтобы использовать ее в дальнейшем, смотря по обстановке. По нашим подсчетам, 1-й гвардейский механизированный и 23-й танковый корпуса должны были прибыть к Лилюшенко не позже 6 сентября, и мы полагали, что удар этих корпусов от Артемовска через Константиновку, Красноармейская, в обход города Сталина, Донецка, с северо-запада будет оперативно увязан с действиями тех 11-го и 20-го танковых и 5-го гвардейского кавалерийского корпусов, которые нанесут одновременный удар от Амвросиевки, тоже в обход Сталина, но уже с юго-запада. Конец цитаты. Комментируя эту операцию Толбухина, генерал армии Гореев отмечает главное. Начав наступление 18 августа 1943 года, войска фронта на главном направлении прорвали оборону противника на глубину до 10 километров. Командующий немедленно ввел в сражение 4-й мехкорпус, который уже на следующий день продвинулся до 20 километров, расчленив вновь сформированную 6-ю армию немцев на две части. С выходом в оперативную глубину обороны Толбухин предпринимает смелый оперативный маневр. Вводит в сражение 4-й гвардейский кавалерийский корпус с поворотом его на юг и наносит неожиданный удар на Таганрогском направлении. Для быстрого наращивания усилий и развития наступления он перегруппировывает на это же направление соединение 4-го мехкорпуса. В результате при тесном взаимодействии с Азовской военной флотилией была разгромлена группировка противника и освобожден Таганрог. Войска 6-й армии противника оказываются под угрозой нового Сталинграда и начинают отступление к реке Молочной. 8 сентября 1943 года освобожден Донецк. Явные успехи нового командующего Южным фронтом не остаются незамеченными Сталиным. 17 сентября Федора Ивановича награждают орденом Кутузова первой степени, а 21-го присваивают звание генерала армии. Сложно сказать, были ли еще подобные случаи в годы войны, но факт остается фактом. Генерал-майор Толбухин получил 3 генеральских звания подряд в течение всего лишь 8 месяцев, с января по сентябрь 43-го года. Думается, со стороны Верховного Главнокомандующего это была и оценка заслуг, и аванс за предстоящие победы. Генерал Волкогонов в политическом портрете Сталина приводит интересные факты взаимоотношений вождя с полководцами. В частности, он утверждает, на становление Сталина как верховного главнокомандующего, повторю еще раз, наибольшее влияние оказали многие, но прежде всего 4 советских полководца и военачальника: Шапошников, Василевский, Антонов и, конечно же, Жуков. Конец цитаты. И с этим трудно не согласиться. Анализ многих сотен документов Ставки, военной переписки, директив и приказов Верховного Главнокомандующего, личных телеграмм и докладов свидетельствует, что названные выше 3 маршала Советского Союза и 1 генерал армии наиболее близко сотрудничали со Сталиным в годы войны, наиболее часто имели с ним контакты и оставили наиболее заметный след в его сознании. Что же касается личных симпатий Сталина к военачальникам, то здесь вопрос остается спорным. В списке Волкогонова, например, нет фамилии Толбухина. На основе анализа архивных документов и мемуарной литературы можно сказать, что Сталин с симпатией относился к Рокоссовскому, Ватутину, Голованову, Воронову, Говорову, Хрулеву. Судя по телеграммам, запискам, резолюциям, Верховный ценил Конева, Рыбалка, Ротмистрова, Лилюшенко, Федюнинского, Захарова, Исакова, Тимошенко, Малиновского. Разумеется, при внутренней замкнутости и недоступности Сталин свои симпатии демонстрировал публично. Конец цитаты. Можно лишь предположить, что все перечисленные имена были на слуху у вождя гораздо раньше и больше, прежде чем он пристально стал наблюдать за Федором Ивановичем Толбухиным. На звездный небосклон его имя взошло позднее других, но именно Сталин дал эту дорогу. И без уважения, без доверия, без симпатии вождя здесь не обошлось точно. Следующие слова доктора философских и исторических наук абсолютно подтверждают сказанное. Многие из тех, кто был выдвинут перед войной в связи с огромным количеством вакансий, не доказали делом свою способность быть военными руководителями высокого ранга. Война устроила суровый отбор, безжалостно отсеяв безвольных, неумелых, случайных. Но главным селекционером в этом отборе был сам Сталин. Десятки генералов, которых он счел виноватыми в тех или иных неудачах, поражениях, просчетах, или исчезли навсегда, или осели в самом низу военной иерархии. Конец цитаты. Любопытно и одно из открытий, отмеченное Волкогоновым в портрете. Сталин, как мы знаем, очень любил секреты. Он внес свой вклад и в стратегическую маскировку, и дезинформацию противника. Под фамилией Александров с 15 мая 1943 года действовал Василевский, а Федоровым был Толбухин. Представлю читателям оперативные псевдонимы некоторых полководцев. Срок их действия был оговорен заранее и держался, естественно, в строгой тайне. Баграмян, условная фамилия Христофоров. Буденный, Семенов. Булганин, Николин. Василевский, Александров, Михайлов. Ватутин, Федоров, Николаев. Воронов, Николаев. Ворошилов, Ефремов, Климов, Жуков, Константинов, Юрьев, Конев, Степан, Степин, Рокоссовский, Костин, Донцов, Сталин, Васильев, Иванов. Конец цитаты. Нередко, читая зашифрованные таким образом подписи, не видишь в этом особого смысла, но Сталин настаивал на таком кодировании,